13. Приближался день отъезда в Италию. Были куплены билеты для меня и Варвары. Мы собирались в гости к Вадиму, и именно сейчас Вадим показывал, что недоволен мной. При этом я никак не мог понять, чем заслужил его недовольство. Если на прошлой неделе моя работа удостоилась бурных общих похвал, а через неделю ей уже недовольны, в какой момент все переменилось? И что? На мои расспросы Крем отвечал отрывисто и неопределенно. «Все в порядке, Михаил, работайте». «В порядке? В каком? Что значит главный по вкусу? А теперь почему из трех человек двое назначены главными по вкусу? По одному и тому же вкусу или по-разному? Например, Алиса главная по вкусу ананас, а я по вкусу моркови?» В дворе на свежем снегу кто-то оставил странные следы. За каждым отпечатком подошвой тянулись длинные полосы. Точно для каждого шага совершался длинный разгон. Постояв минут пять, я увидел, что из подъезда выходит Алиса. Спускаясь с крыльца, она подняла руку, точно канатоходец. «Алиса, вы можете объяснить, что происходит? Как главный по вкусу?» «Главному по вкусу». Она ответила не сразу, без особой охоты. Казалось, сейчас ее больше всего занимает узор на своих вязаных перчатках. «Михаил, ни вы первый, ни вы последний. Через это проходит каждый новый человек в компании». «Через что? Главное же понять, через что я прохожу». Вадим Марк — человек увлекающийся, он увлекается новыми людьми. И все его поступки объясняются этим увлечением. А потом приходит еще более новый человек. Ну, в общем, вы понимаете. Но Алиса Кан ошибалась. Я ничего не понимал. То, что Антон Турчин теперь в фаворе, никак не объясняло многих вещей. Например, есть на прошлой неделе лед был холодным, а солнце круглым. Этого никакое увлечение Антоном, Алисой или мною не могло изменить. Но изменяло. На этой неделе лед стал круглым, я освещал дома моросейки и двух котов в подворотне, а солнце похрустывало от мороза. Может, все гораздо проще. Может, ожидая переговоров по поводу Вари, Крем изображает охлаждение, чтобы легче было сбить цену. Он до последнего пытается уклониться от выбора. Считать ли Варвару художником, с которым надо договориться об условиях сотрудничества, или гостьей, экзотической женщины, безо всякого дела путешествующей в компании со мной?